Нюня убирал импровизированное оборудование, расставленное в бывшем сортире, когда за спиной послышался шорох. Нюня обернулся. Ангва стояла в дверях, прислонившись к косяку. «Чё надо?» — буркнул гном. «Ничего. Я просто хотел сказать... Не волнуйся, я тебя не выдам, если ты не хочешь». «Понятия не имею, о чем ты». «А я думаю, что ты врешь». Нюня уронил пробирку и рухнул на стул. «Как ты догадалась? Даже другие гномы не догадываются. Я так старательно маскируюсь». «Ну, скажем так, у меня особый дар», — объяснила Ангва. Нюня принялся рассеянно протирать мензурку. «Не пойму, чего ты так расстраиваешься?» — сказала Ангва. «Я думала, гномы сами едва различают, кто из них какого пола. Половина гномов, которых мы задерживаем по 23-й статье, — женщины. Я-то знаю. И их, как правило, труднее всего бывает скрутить». «Что такое 23-я статья?» «Подбегание к людям со страшными криками в пьяном виде и попытка отрубить им ноги у коленей», — объяснила Ангва. «Проще перенумеровать все нарушения и использовать номера, чем каждый раз это записывать». «Послушай, в городе куча женщин, которые могут только мечтать о жизни на гномий манер. Ну, то есть, какие у них перспективы? Буфетчицей в трактире, белошвейкой или замуж? А вы можете делать абсолютно все то же, что и мужчины». «Да, при условии, что мы делаем только то, что делают мужчины», — буркнула Нюня. Ангва задумалась. «А, я понимаю, о чем ты. Да, это знакомый мотивчик. Я не умею держать топор. Я боюсь драться. Я считаю, что песни про золото дурацкие. Я ненавижу пиво. Я даже осушать чару по гномьи не умею. Обязательно устраиваю душ кому-нибудь рядом». «Да, я понимаю, в чем сложность», — согласилась Ангва. «Я видела, как здесь девушки ходят по улицам, и мужчины свистят им вслед. Вы можете носить платья разноцветные». «Подумать только». Ангва изо всех сил старалась не улыбаться. «И давно женщины-гномы придерживаются таких воззрений? Я думала, они довольны заведенным порядком». «Ну да. Легко быть довольной, если ничего другого не знаешь. И в кольчужных штанах можно ходить, если не слыхала про безбелье». «Без... А, ты имеешь в виду дезобелье?» — сказала Ангва. Она пыталась сочувствовать. Она и в самом деле сочувствовала, но ей приходилось все время сдерживаться, чтобы не сказать: «Тебе хотя бы не приходится искать одежду, которую легко снять лапами и зубами». «Я думала, тут можно найти какую-нибудь другую работу», — простонала Нюня. «Я хорошо шью и вышиваю. Я пошла в гильдию белошвеек и...» Она осеклась и покраснела под прикрытием бороды. «Да, это очень распространенная ошибка». Ангва выпрямилась и отряхнулась. «Как бы там ни было, ты произвела хорошее впечатление на командора Ваймса. Я думаю, тебе тут понравится. У каждого из стражников свои проблемы. Нормальные люди в полицию работать не идут. Ты справишься. Командор Ваймс немножко...» — начала Нюня. «Он ничего, когда в хорошем настроении. Ему нужно пить. Ну, теперь он не смеет. Ну, ты знаешь, как говорят, одного стакана много, а двух мало. И потому он раздражителен. А в плохом настроении он может наступить человеку на ногу и на него же накричать за то, что стоит не по стойке смирно». «Ты нормальная», — робко сказала Нюня. «Ты мне нравишься». Ангва погладил ее по голове. «Это ты сейчас так думаешь. Поработаешь немного, узнаешь, в какую суку я временами превращаюсь». «Что это?» «Где?» «Вот эта картинка. С глазами. Или с двумя точками красного света». «Да ну. Мне кажется, это последнее, что видел перед смертью отец Тубельчик», — сказала гномиха. Ангва уставилась на черный прямоугольник, потом принюхалась. «Вот оно опять!» — Нюня попятилась. «Что? Что? Откуда этот запах?» — строго спросила Ангва. «Не от меня!» — торопливо заверила Нюня. Ангва схватила с лабораторного стола блюдечко и понюхала. «Вот она. Этот запах был и в музее. Что это?» «Просто глина. Она была на полу комнаты, где убили старого богослова», — объяснила Нюня. «Наверное, кто-нибудь на сапогах с улицы принес». Ангва покатала комок глины между пальцами. «Мне кажется, это обычная гончарная глина», — сказала Нюня. В гильдии мы ее все время использовали, ну, чтобы делать посуду, — пояснила она на случай, если Ангва не уследила за мыслью. — Ну, знаешь, тигли и всякое такое. Эта глина на ощупь такая, будто ее кто-то пытался обжигать, но при неправильной температуре. Видишь, как она крошится? — Гончарная глина, — повторила Ангва. — Я знаю одного гончара. Она снова покосилась на иконограф. — Боги, — подумала она, — только не это. Неужели кто-то из них?